Глава 88. «Аленушка, ты сказочная лохушка», — подсказывает мне мое сознание. «Тебя так легко развести, что даже удивительно». «Что есть, того не отнять. Я так переживала за Нату, что готова была согласиться на все, что угодно. Лишь бы ей полегчало. Кто-то же мог подумать, что ее желание напрямую связано с моей, а не ее жизнью. Самое главное, я ведомая. Вот уж сюрприз. А еще алкоголичка. Несколько дней из жизни пропала. Мы начали выпивать культурно у меня дома. Закончили в одном из торговых центров Москвы, когда купальники выбирали. Изначально предполагалось, что нам обеим они пригодятся. Но нет. В аэропорту я себя почувствовала, даже слов приличных нет кем. Эта курица даже чемодан за собой потащила. Пустой. И вот сейчас сидит рядом со спящим Киром. Я мысленно провожу Наталье лоботомию. Аж руки трясутся, как хочется ее придушить. «Ну, Лена, детка, какая разница, с кем лететь? Тебя все равно от работы отстранили. Это минус, конечно, быть лицом процессуальным. Кирюша даже на твой долбанный барак и согласился. Он хотел на самой здесь жертвенность. Отдохнешь, развеешься, будет что вспомнить, когда вернешься к своим следакам. С ними же не отдохнуть нормально. Море, солнце, Анапа. У Кира тоже пока перерыв. Ален, это судьба. Судьба под названием чемпионат мира по футболу. Даже я знаю, что они прерываются на несколько месяцев. Не захочешь? Не будешь с ним спать. Но если хочешь знать, я бы попробовала. Не хочу я знать. Разжимаю и сжимаю ладони, вспоминаю речи подруги. И успокоиться не выходит. Настолько меня опускал только псевдогазовщик, который втюхал мне абсолютно ненужный дымовой датчик за 15 тысяч. Тогда было оправдание. Я лежала дома с тяжелейшим бронхитом, температура под 40. Тёма ржал, чуть ли не катаясь по полу. Приехал ко мне в свой обед проверить и покормить. А я стою и рыдаю в коридоре с этой коробкой в руках. Он так и не понял, зачем я купила, если сразу понимала, что хреньская хрень, а не датчик. Да и я не поняла, если честно. В аэропорту скандалить не стало, да и смысл, если я на поездку настроилась. «Дашь ладошку обхватить?» — негромко произносит Кир. Глаз так и не открывает. Увлеклась своими мыслями, про него почти забыла. Смотрю на него, руку в мою сторону тянет, кверху ладонью. «Ты боишься летать?» — озвучиваю первую пришедшую в голову мысль. «Есть немного», — Кир усмехается. «А как на игры тогда добираешься?» «С Божьей помощью. Чаще всего спать стараюсь. Никогда даже в зону турбулентности не попадал. Как-то так вышло. В детстве я никогда никуда не летал. Возможности у семьи не было, а сейчас у меня нет желания. В такую даль я впервые». «Хреново ты подготовился», — вздыхаю. «Нашел бы себе компанию заводную. Уверена, есть куча желающих. Стоило только свистнуть». «Ален, я знаю, что ты не со мной планировал отдыхать», — продолжает. «Неправильно, но я сразу согласился на предложение Наташи. Она классная. Придумала целый план после того, как я ей сказал, что ты со мной не хочешь лететь». «Знаю я ее план», — в аэропорту сообщила. «Алена, он просто мечтает провести вместе с тобой немного времени. Посмотри, какой умничка. Билеты оплатил, проживание», — щебечет Наташа. Мои глаза стремительно расширяются. «Блин, прости, твои деньги у меня. Вернетесь, я все тебе верну, а пока нет. Они будут залогом твоего хорошего поведения». Мы с ней скинулись, отель выбрали, бронированием она занималась. «Хочешь сделать хорошо? Делай сама». «А почему было не полететь с девочкой своего возраста, категории, к примеру?» Устраиваюсь в кресле удобнее, ножки вытягиваю. «Ты так говоришь, словно уже разлагаться начала». Он, смеясь, наконец-то открывает глаза. Когда моя бровь дергается вверх, до него доходит, кому он это сказал. «И трупные пятна, малыш, знаешь, как они выглядят?» Кир закидывает голову и начинает хохотать заливисто, звонко, вообще не обращая внимания на людей окружающих. Именно в этот момент я понимаю, что у нас точно ничего бы не вышло. При любом раскладе. И дело не в моих чувствах к Косте. Просто мы разные. От слова совсем. Можно иметь огромную разницу в возрасте, но быть на одной волне. А мы на разных. Он где-то на гребне, а я под ней. Животный мир, так сказать, изнутри изучаю. И нам обоим нравятся наши места. По большему счету, процесс автолиза, если совсем просто, разложение, начинается через считанные минуты после смерти. Кир внимательно слушает, не переставая смеяться. Сердце прекращает качать кровь, у клеток наступает кислородное голодание. По мере накопления токсических побочных продуктов от химических реакций в клетках повышается кислородность. Ферменты поглощают клеточные мембраны, затем вытекают наружу после разрушения клеток. Тянусь к стакану с соком и отпиваю. Замечаю, на нас поглядывают с интересом. Но гниение может и при жизни начаться. Кровь вытекает из разрушенных сосудов, сила тяжести способствует ее перемещению в более мелкие вены, кожа теряет цвет, образуются раны. Пожалуй, на этом закончу. Кир сидит слегка бледный. Да чего же я хороший собеседник? Нам будет весело, Аленка. Поднимешь мой IQ с минус первого уровня.